Фрей. Некогда заброшенная советская станция на дальних рубежах сибирской тайги сегодня кипела жизнью. 6 вертолетов с эмблемой одной крупной международной корпорации доставили около 3 десятков людей и оборудования. Мельтешили техники, устанавливая генераторы и подключая провода. Нервировала окружающих вооруженная охрана. А местная живность, уже облюбовавшая пустынную станцию, в панике бежала, прыгала и летела подальше от нагрянувших хозяев. Фрей Лунд, 52-летний миллиардер, пребывал в легком мандраже и предвкушении. Детали давно продуманы и учтены. Фрей сделал все, что только было возможно. Но всегда есть риск. Когда речь заходит о переносе сознания, без него не обойтись. Фрей владел многомиллиардной финансовой империей, большая часть которой находилась в странах бывшего Союза. Ему подчинялись десятки тысяч людей. Подконтрольные партии лоббировали нужные законы, а младшие партнеры только и делали, что заглядывали ему в рот. Фрей хотел оставить все это. Взять малую горстку людей и отправиться покорять новый, едва изученный мир. Мир, в котором нет смерти. У него были на то причины. «Все готово, мистер Лунд», – доложил старший техник. «Можем начинать». «Двинулись», – выдохнул Фрей, как перед прыжком со скалы в море, в полное рифов и подводных камней моря. Но он не хотел продлевать агонию. Решение давно принято, и как бы ему претило отдаваться в руки банального случая, других вариантов просто нет. Техник нажал единственную клавишу на клавиатуре, и посреди помещения вспыхнула миниатюрная перламутровая звезда. Первый доброволец направился к ней, и вскоре его безвольное тело рухнуло на бетонный пол. 1,5 часа ожидания. Тело испытуемого успели оттащить при помощи длинной жерди с крюком. Наконец запикало устройство связи, автоматически переводя морзянку в текст. «Полет нормальный, обезьян не наблюдаю, солнышко светит, птички поют». Незамысловатая шифровка сообщала, что первый поселенец достиг цели. Посторонних на конечной точке нет, погода оптимальная. Также разведчик сообщил, что на станции 6 капсул. Значит, вся группа пойдет партиями по 6 человек, чтобы не дай инопланетный рандом кого-то не выбросило в другом месте. Фрей еще раз выдохнул и шагнул вперед. Он не любил ждать. Если нужно сделать что-то пугающее, лучше сделать это быстро, чем продлевать агонию и нагнетать сомнения. «Старайтесь думать так, словно вы уже успешно перешли», – проводил последний инструктаж психолог. «По результатам международных исследований, уверенность в успехе, желание жить и долгосрочные планы – повышают вероятность на 10-15% в вашу пользу. Сомнения, вялость, безразличие, неясность будущего – все это, наоборот, снижает шансы на ту же величину. Желаю всем удачи, и да поможет вам Бог!» Фрей первым шагнул в столь желанную и столь же пугающую сферу. Бывшему бизнесмену показалось, что его вывернули наизнанку, подбросили куда-то очень высоко, а затем собрали вновь. После же сознание окончательно оставило его, погружая в полный мрак. Нечто совершенно чуждое, иное, буквально просвечивало Фрея насквозь, заглядывало, анализировало, оценивало. Фрею показалось, что прошла не одна вечность прежде, чем он очнулся в своей капсуле. Когда стекло отъехало, запуская поток свежего, отчего-то невероятно приятного воздуха, Фрей глубоко вдохнул и облегченно выдохнул. «Будем жить», – прошептал он, дивясь звучанию собственного голоса. Фрей вылез из капсулы, осмотрел собственное тело в столь удачно расположенное зеркало. На вид этому мужчине было не больше 40 лет. Да, новое тело оказалось на порядок моложе и куда как более здоровым, чем оставленное на старой земле. Это не было новостью. В новом мире человек получал хоть свое собственное, но зачастую помолодевшее и здоровое тело. Нюансов было много. Так, к примеру, если 80-летний дряхлый старик, потерявший смысл жизни и причитающий о своей нелегкой старости, каким-то образом попадет в число счастливчиков и успешно перенесется, то получит все то же 80-летнее тело, лишь без сопутствующих болячек. А вот если он истово желает вновь познать молодость, если ему еще не наскучила сама жизнь, то он вполне сможет сбросить 20, а то и 30 лет. Вопрос омоложения, а иногда и взросления, остается малоизученным, но одно ясно – многое зависит от моральной составляющей человека. Конечно, старик не станет подростком, и наоборот, но пару десятилетий можно как открутить, так и прибавить. Что же касается физической формы, здесь все куда консервативнее. Инопланетная система лечит почти все известные человечеству болезни, но вот превратить задохлика в бодибилдера не может, хотя Фрей считал, что скорее не хочет. Будь добр, получи тело в той физической форме, которая была или которую когда-то имел. Хочешь большего? Нарастить мышцы, добавить выносливости, уменьшить или увеличить определенные части тела, поиграться с ростом, возрастом и прочими настройками? На Этерне возможно все, только плати. Да-да, именно плати. Станция клонирования – это не только точка возрождения, но еще и магазин, пусть и работающий в автоматическом режиме. Валютой служат ценные минералы. Насколько известно из рассказов поселенцев, передаваемых на Землю, торговый автомат станции принимает любые ископаемые элементы – железо, медь, серебро, золото, алюминий и прочее. Можно принести слиток, монету, а можно кусок необработанной руды. Вот только руда принимается по копеечному курсу. Чем выше степень обработки минерала, чем более он редок, тем выше цена. Но самую большую цену дают за мифрил и трей – элементы, не имеющие аналогов на Земле. Мифрил – очень легкий и в то же время прочный металл, обладающий температурой плавления свыше 1800 градусов и неохотно поддающийся ковке. При текущем уровне технологического развития в промышленных масштабах плавить его никто не может, только накалить, очистить от шлака и притащить на станцию. Потому что хоть материал и уникален, пока что сделать ничего толкового из него не выходит. Название мифрил получил по аналогии с фэнтезийным металлом. Руда встречается крайне редко и имеет зеленоватый оттенок, который становится более насыщенным по мере обработки. Трей – это горючее, чем-то похож на каменный уголь, только практически идеально белого цвета. Также встречается крайне редко, но обладает высокой теплоотдачей. Именно при помощи трея плавили немногочисленные граммы мифрила. Впрочем, люди быстро пришли к выводу, что это напрасный перевод материалов. Куда выгоднее сдать их на станции, получив ценные инопланетные артефакты или улучшив собственное тело. Фрей благодарно принял из рук разведчика набедренную повязку, натянул неказистое изделие и подошел к торговому автомату. Экран дюймов на 30, сделанный из неизвестного материала, и небольшой лоток внизу, куда, как несложно догадаться, нужно класть минералы. Если верить рассказам переселенцев, снаружи каждой станции есть такой же терминал, только с намного большим объемом лотка. Так сказать, для крупного бизнеса. На экране мигало характерное изображение расставленной ладони, причем вполне гуманоидной. Фрей послушно приложил пятерню. Изображение сменилось на торговый интерфейс. Примечательно, что язык интерфейса подстраивался под конкретного человека. Каждый видел на экране то, что понимал лучше всего, будь то буквы, иероглифы, руны или картинки. Когда-то даже провели эксперимент. Поставили у терминала невесть как попавшего сюда трехлетнего ребенка. Так вот, для него интерфейс предстал в виде картинок из детского журнала. Впрочем, ничего удивительного, что технология, способная вырастить полноценное тело для человека, сможет считать из мозга информацию, отвечающую за его язык. Фрей увидел знакомые еще с детства шведские слова. Не успел он подумать, что интерфейсы для него куда привычнее на английском, как тот мигнул, подстраиваясь под желания клиента. Фрей в очередной раз укрепился в убеждении, что когда-то на планете обитала не одна, а как минимум несколько инопланетных рас. Возможно, это был деловой центр, торговая планета или что-то вроде того. «Принимает почти всё, что угодно», – сообщил разведчик, указывая на терминал. Он протянул сжимаемый в руке камень, кинул его в лоток. Секунда, лоток задвинулся. За полупрозрачным стеклом что-то вспыхнуло сиреневым. Приёмник минералов вновь выдвинулся. Он был девственно пуст. Интерфейс мигнул, расписывая, какие элементы только что принял. На удивление Фрея их было не меньше десятка. Впрочем, из химических формул, составляющих булыжник, Фрей вспомнил от силы пару штук. В самом верху экрана красовалась надпись. На ваш счёт зачислено 0,4 оксов. На вашем счету 0,4 оксов. Фрей закрыл окно и открыл раздел покупок. Модификация физического тела, минералы, инструменты, оружие и боеприпасы, транзит, другое. Фрей ткнул на кнопку минералы и слегка опешил. Простой слиток чистого железа на 1 кг стоил 150 оксов. Много на камушках не заработаешь. В разделе «Оружие и инструменты» можно посмотреть, покрутить трёхмерную проекцию и даже изучить подробные характеристики сотни внеземных поделок. Но цены начинались от 10 тысяч оксов за самые простые экземпляры. Можно даже переместиться на другую станцию. Перенос сознания, то есть по факту просто заново возродиться без штанов в другом месте, всего 50 оксов. А вот если хочешь прыгнуть со своим телом, имуществом и компанией, плати по весу – 87 оксов за 1 кг. «Цены кусаются», – подытожил разведчик. «Артефакты, конечно, у них крутые. Можно прикупить такое, чего и на матушке Земле нет. Но чтобы заработать даже 10 тысяч оксов, нужно свести сюда тонны разных руд. Но артефакт при всей своей крутизне могут отобрать». Так что никто особо на станциях не торгует. Самое востребованное – это изменение тела. У системы своя формула расчёта. Сначала вбиваешь нужные параметры, затем получаешь ценник. Собственно, чем больше хочешь поменять, тем выше цена. Но изменения постоянные. Даже если умрёшь, возродишься в уже модифицированном теле. «Разобраться ещё успеем», – решил сменить тему Фрей. «Что в округе?» «Климат у нас умеренный. По ощущениям, сейчас где-то конец лета. Около 20 градусов. Без одежды будет слегка некомфортно, но думаю, за день-два мы это поправим. В окрестностях видел сосновый лес. Чуть дальше невысокие горы. Есть пара рек и, кажется, выход то ли к морю, то ли к океану. Людей не наблюдаю. Из зверья видел стадных травоядных. Издалека не разглядеть, кто именно, но вроде похоже на земных коз. Хищников пока не видел, но думаю, они здесь должны быть». Фрей кивнул то ли разведчику, то ли своим мыслям. В целом, всё получилось так, как он и планировал. Уже давно известно, что всех новых переселенцев выбрасывают на территории одного континента, который по площади примерно равен Африке. На каждые 5-10 квадратных километров материка есть одна станция клонирования. Конкретная станция зависит от места перехода на Земле. Поэтому в общих чертах география народов мира сохраняется. На востоке славяне и азиаты, западнее европейцы, ещё западнее американцы. На юге арабы и африканцы. Фрей не зря выбрал для перехода Дикую Тайгу. С одной стороны, он не хотел появляться в многолюдном регионе, где с большой вероятностью уже есть свои зоны влияния. Крупные общины контролируют самые богатые месторождения металлов и не желают пускать туда чужаков. К тому же, многие из них крайне воинственны, и в густонаселённых местах часто случаются стычки, рейды, а то и локальные войны. С другой стороны, переходить из Антарктиды или где-то в центре Тихого океана тоже не хотелось. Рано или поздно придётся выходить к людям. Ведь одна община не сможет добывать и производить все, что ей нужно для жизни и развития. История давно показала, что будущее прогресса в межнациональных связях и кооперации. Фрей хотел дать своей общине время для спокойного развития, одеться, создать первое оружие и орудия труда, найти полезные ископаемые и застолбить их за собой, а уже потом идти к людям, торговать с одними и воевать с другими. К тому моменту они должны стать весомой силой, с которой волей-неволей придется считаться. Сибирь, с одной стороны, достаточно отдалена от густонаселенных регионов, чтобы не опасаться залетных рейдеров. С другой же, идти до цивилизации не так долго. Перенос всей группы происходил по 6 человек, а оттого процесс затянулся. Каждый цикл занимает около 1,5 часов. Затем дежурный передавал сообщение и запускали следующую очередь. Сам процесс связи был довольно простым, но ни о какой секретности говорить не приходилось. На специальном передатчике оператор выбирал частоту и вводил текст. Азбуку Морзе при этом знать было не обязательно. Система считала ее еще из памяти первых переселенцев. Бесплатный вариант предполагал выбор частоты в определенном диапазоне и трансляцию на все открытые в данный момент порталы. Перехватить сообщение при этом мог любой радиолюбитель. Впрочем, при наличии оксов можно было передать сообщение лишь на конкретный портал и в более широком спектре частот. Была даже возможность передачи голосового сообщения, словно по рации. Цены были не слишком высокие, по 3 окса за символ или 38 оксов за секунду звука. Вот только у новоприбывшего отряда не было и одной единственной виртуальной монеты. Таскать же тонны камня лишь ради того, чтобы скрыть не слишком-то и секретные переговоры, Фрей считал глупостью. Тем временем новоприбывшие успели разведать территорию в радиусе нескольких километров, изготовить простейшие набедренные повязки с запасом, наделать копии и даже добыть горного козла. Фауна, к слову, на Этерне была во многом похожа на земное. Большинство видов травоядных, собачьих, кошачьих и других зверей имели земные аналоги, хотя и отличались в мелочах. Поселенцы не стали придумывать им новые подвиды, а использовали уже знакомые. Впрочем, поведение тех же хищников порой кардинально отличалось от привычного. Звери здесь еще не знакомы с человеком и не научились его бояться. Поэтому даже одинокий волк, небольшая стая гиен или собак вполне может рискнуть напасть на двуногую дичь. «Мистер Лунд, переброску закончили!» – доложил дежурный по станции. Около 20 человек выстроились у входа при комфортной температуре замкнутого помещения. «Потери?» – поинтересовался Фрей. 5, – опустил голову дежурный. 3 из числа бойцов – химик и кузнец. Для обоих есть дублирующие специалисты. Структура группы не нарушена. Фрей внутренне выдохнул. Людей жалко, но могло быть и хуже. Из 22 переселенцев, включая его самого, 17, как говорят на Этерне, прошли погранконтроль. Фрей планировал заброску уже около года. Как и к любому сколь-нибудь значащему делу в своей жизни, к миграции он подошел максимально серьезно и вдумчиво. Со всего мира Фрей собрал ценных специалистов, чьи знания и навыки годятся в новом мире. В его команде были знатоки руд и металлургии, кузнецы, химики, мастера столярного дела, зодчие реконструкторы, мастера по выделке шкур. Помимо них, хорошие бойцы, специализирующиеся на древнем оружии, чаще всего вдобавок умеющие добывать дичь примитивными методами. Ну и по мелочи – повар, лингвист, мастер по изготовлению луков. Зачастую один человек совмещал в себе сразу несколько ролей для максимальной эффективности группы. Каждого кандидата рассматривала целая команда экспертов и психологов, а наиболее ценные профессии были продублированы, чтобы группа не осталась без незаменимого специалиста из-за инопланетного рандома. Мотивация у всех этих людей была проста. Фрей обещал финансовую поддержку для их семьи в течение 100 лет. Заблаговременно он перевел большую часть своих денег в один банк на Виргинских островах. Эта организация с вековой незапятнанной репутацией недавно сменила основной акцент специализации и получила характерное название «Банк бессмертных». Как нетрудно догадаться, сие учреждение оказывало услуги таким, как Фрей, переселенцам с большими деньгами на Старой Земле. Правительства ведущих стран не спешили придавать мигрантам официальный статус с правом распоряжаться своим имуществом дистанционно. Зачастую закостенелая система банально признавала их мертвыми, либо недееспособными. Что же до офшорных воротил, они были готовы за свой процент принять любую сумму на весьма длительный срок. Владелец мог распоряжаться деньгами при помощи специальных кодовых команд, передаваемых через устройство связи. Команда состояла из двух частей – ключа пароля и, собственно, приказа на финансовую операцию. Пароль был плавающим и зависел от даты, положения Луны, погоды в Лондоне и десятка других переменных. Сложно, мудрено, неудобно, зато исключало возможность подделки даже в случае перехвата и анализа десятка предыдущих шифровок. Но если обзавестись местными деньгами и слать направленные передачи на открытый круглосуточно портал, становилось намного проще и еще безопаснее. Чтобы сохранять лояльность своих людей максимально долго, Фрей обещал делать переводы раз в полгода. Речь шла не о миллиардах долларов для каждого, но о вполне приличных суммах, в разы превышающих прожиточный минимум. «Мы будем помнить этих людей», – слукавил Фрей, прекрасно осознавая, что у общины будут дела поважнее, чем вспоминать малознакомых несостоявшихся соседей. «Как я и обещал, их семьи получат всю сумму сразу. Что до остальных, ваши родные будут получать регулярные транши, пока вы мне верны. Первые вы получили еще до перехода, следующий будет через полгода. Теперь же о нашем ближайшем и не очень будущем. Нас 17 человек. Каждый из нас – уникальный специалист, хороший воин, охотник, а чаще все вместе. Впереди у нас вечность. Мы создадим на этих землях сильную общину, затем привлечем других людей, и у нас будет свое государство. Вы – его будущая аристократия. У нас достаточно потенциала, чтобы захватить ведущее место в новом обществе. Придется много работать, исследовать и воевать. Без этого не обходится ни одна империя. Но я знаю, что вы все готовы на это. Я не хочу больше слышать «Мистер Лунд». «Мистер Лунд сегодня умер. Меня зовут Фрей. В некоторых кругах меня называют Конунг, и это больше подходит для наших новых реалий. Я не ваш начальник, не ваш босс, не ваш работодатель. Я ваш вожак, ваш Конунг. Вы – мой Хирт, моя дружина. Вместе мы этот мир поставим раком». Стройный крик на разных языках был ответом Фрею. Тот одобрительно усмехнулся. Некогда миллиардеру, а теперь вожаку небольшого племени, определенно нравилась его новая ипостась. «Что там с разведкой?» – спросил Фрей. «В радиусе 5 километров есть сосновый лес. Есть небольшие горы. Предварительно там могут быть полезные руды. Пока осматривались, уже нашлись десяток кремней. Две реки за лесом, хотя, может, это одна, просто изогнутая. Чуть дальше выход к большой воде, море или океан. Из животных видели крупных травоядных, пару раз попадались дикие собаки. На группы из 2 человек нападать не рискуют. Хотя, если соберутся в стаи, могут доставить проблемы. Что же до места для лагеря, нашли одну сравнительно ровную площадку в горах. С одной стороны ее прикрывают деревья и горные кряжи, так что сразу и не увидишь. С другой – удобная в обороне. К ней ведет всего одна тропа, если перекрыть ее, по-другому к нам не попасть. В километре оттуда есть горный ручей с чистой водой, В лагерь придется носить. Ну и могут быть проблемы с транспортировкой тех же руд. Тропа не слишком удобная». «Для временного убежища подойдет», – констатировал Фрей. «Сейчас для нас самая важная безопасность. От зверья и других людей, которые вполне могут здесь оказаться. Как окрепнем, будем искать место поудобнее, желательно у воды». «Темнеет уже», – заметил кто-то из бойцов. «Нужно успеть разделать козла, перекусить и устроить ночлег». «Желательно еще вырезать пару простейших сосудов из дерева, чтобы набрать воды. Да и вообще, я думаю, на первых пару дней лучше остановиться у ручья, чтобы не бегать за водой каждые 2 часа». «Значит, так и поступим», – подытожил Фрей. «Останавливаемся у ручья. Охотники идут за дичью, нам нужно много шкур. Остальные под руководством дубильщика и столяра изготавливают одежду, бурдюки для воды, строят шатры. При обнаружении других людей или крупных стай хищников немедленно сообщать мне. А теперь двинулись, солнце уже садится».